Глава 38. Посох обретает голос. В распоряжении врага имелась армия монстров из черных песков, неизвестное количество болотников и непобедимых птиц-мутантов, а также преимущества в виде понимания происходящего. Последнему Аисье завидовал больше всего. Он бы многое отдал, чтобы узнать, кто эти демоны, сколько их, где они и чего добиваются. И в данный момент у него не было никакой возможности найти ответ хотя бы на один из этих вопросов. Наместник предполагал, что невидимый противник каким-то образом связан с темным царством. Возможно даже, это попытка Моры вторгнуться в свет мир через Полесью, для чего они заранее подготовили такое количество темной энергии. Пока что единственным, кто видел таинственных врагов, был древесный монстр Нё. Он рассказал все, что знал, однако это не слишком помогло. Как выглядят демоны, он описать не мог. «Такие же, как вы», — перевел Инью его мнение по этому поводу. Полов Нё не различал и вообще, судя по всему, видел мир иначе, нежели демоны. Понятие времени ему тоже было неведомо. Когда поработили монстров, Нё не представлял. Сказал, что прошли дни. Считать он не умел. Соответственно, и вопрос о количестве демонов, подчинивших себе местных тварей, заставил его долго размышлять, после чего последовал ответ. «Как вы и еще как вы». Из этого Аисье сделал вывод, что их было четверо. «Но мы видели следы не меньше 20 демонов, там, где нашли Льё», — заметил Инью. «Видимо, в черные пески приходили не все», — ответил наместник. «Будь у меня в подчинении хотя бы десяток демонов, я бы тоже не рискнул приводить сюда всех, чтобы их не сожрали монстры». Закончив опрос Нё, демоны выдали ему обещанную награду и пошли дальше. Только монстр вовсе не собирался оставлять их в покое. Он следовал за ними до самой границы черных песков. Попытки Велена прогнать его не дали результата. Нё замирал, когда они останавливались. Но стоило отойти на 20-30 шагов, как дерево начинало медленное движение за ними. «Вряд ли он выйдет в бледное поле», — сказал Аисью. Тогда Инью оставил идею отогнать монстра. Хотя оба демона были на страже, они старались не думать о том, что произошло в недавнем прошлом, и о том, что ждет их в будущем. Они договорились воспринимать переход через черные пески как прогулку. Лишь иногда отвлекаясь на Нё, они развлекали друг друга воспоминаниями о прошлом и рассказами об общих знакомых. Инью заметил, что Аисья часто говорит о детях, но совсем не упоминает жену и, не подумав, спросил, почему. Как только вопрос сорвался с губ, он осознал, насколько это невежливо. «Прости, не отвечай», — в панике воскликнул Велен. «Я такой невоспитанный. Ты, наверное, скучаешь по ней, вот и не говоришь». Аисью выглядел озадаченным. «Скучаю?» «Да нет». На этот раз он получил от Велена полный непонимание взгляд. Однако тот решил, что достаточно опозорился с первым вопросом и упрямо сжал губы, чтобы не выдать еще какую-нибудь глупость. Но Аисью ничего не стоило объяснить ему и без вопросов. «Нас поженили родители, когда нам было по 16 кварт. С тех пор мы не испытывали друг другу ничего, кроме раздражения». Инью пораженно спросил. «Правда?» «Мне жаль, что она погибла», — вздохнул наместник. «Но если бы этого не произошло, мы развелись бы в ближайшее время». «О!» Инью ненадолго задумался. Его лицо приняло несколько растерянное выражение. Он неуверенно сказал. «Но у вас двое детей. Как вы...» Инью осекся. Снова неуместные вопросы. Когда же он научится сдерживать свой непослушный язык? Однако ему не терпелось узнать. Допустим, одного ребенка они зачали случайно, но двоих... Или взаимная неприязнь не мешала супругам заниматься любовью. От этих мыслей у него снова разболелась голова. Но допрашивать наместника дальше казалось верхом неприличия. Инью виновато уставился себе под ноги. В соответствии с брачным договором, Наята должна была родить минимум двоих детей, чтобы мы могли получить управление компанией ее отца, объяснил Аисью. Теперь Инью все понял. Многие женатые пары заводили потомство именно из-за таких договоров. Вступая в брак очень молодыми, они не имели особого желания взваливать на себя заботу о детях, поэтому их родители вписывали в соглашение подобные пункты. Политика Архимона такой подход поощряла из-за длящегося годами демографического кризиса. «Я рад, что так вышло», — продолжал Аисию. «Даже не думал, что так полюблю детей. Но, вероятно, если бы не договор, мы бы никогда этого не сделали». Иньо попытался поставить себя на место Аисия, потерявшего нелюбимую жену. Были среди веленов адепты, которые дразнили его больше других, с которыми он мечтал никогда не встречаться. Но смерти он им никогда не желал. Вскоре они добрались до границы с Бледным полем. Им начали встречаться островки белёсой травы. Деревья-гиганты попадались все реже, а затем и вовсе остались позади. Внезапно Нё обогнал их, преградив путь. Похлопав двумя белёсыми глазами, в то время как третий пристально наблюдал за демонами, он начал рычать и кряхтеть. «Что он говорит?» — спросил наместник. «Хочет идти с нами. Говорит, нужно освободить маму из рабства». Аисия окинул дерево скептическим взглядом. «Маму?» «Да, он говорит, что маму похитили злые демоны и хочет идти ее спасать. А мы не злые, у нас печенье». Кажется, печенье привлекало Нё не меньше, чем перспектива спасти маму. А может быть, даже больше. Аисия сказал: «Злые демоны могут убить тебя в процессе, Нё». Как и многие местные монстры, Нё понимал язык демонов, просто не умел говорить на нем. Слова Аисию его не убедили. Он настойчиво не давал демонам пройти, пока они не согласятся взять его с собой. «Это может быть ловушкой», — заметил Аисию. «Может быть», — согласился Иньо. «Но кажется, он слишком глупый, даже глупее меня. Хотя иногда я притворяюсь, что глупее, чем есть. Может, он тоже так умеет?» «Ой», — спохватился Велен, смущенно прикрывая рот рукой. «Только не говори никому». Который раз за этот день Иньо заставил наместника улыбнуться. «Я подозревал что-то такое». «Зачем ты притворяешься глупым?» «Так вышло. В детстве меня все считали очень тупым. Я и правда медленно соображаю. В какой-то момент я понял, что все время делать вид, что я ничего не понимаю, на самом деле удобно. Дает время подумать». Да, Иньо не хвалили, как других учеников. Зато с него меньше спрашивали, о нем заботились и при нем не стеснялись говорить важные вещи, думая, что он все равно не поймет. «Я знаю, что не самый сообразительный», — признался Велен. «Но, возможно, чуть менее тупой, чем думают окружающие». «Я считаю, что ты очень умный и сильный демон», — сказал наставник. «Не слушай тех, кто говорит иначе». Велен расплылся в счастливой улыбке. Несмотря ни на что, этот день становился лучшим в его жизни. Наместнику хотелось, чтобы это выражение светлого счастья подольше не сходило с его лица. Они стояли посреди черного песка, глядя друг на друга, пока громкое «рарх, нёр, хахрах» со стороны монстра не заставило их вздрогнуть. «Что ты умеешь?» — спросил у него Аисио. «Чем будешь нам полезен?» Монстр перечислил огромное количество навыков. «Убивать одним взглядом, каждым глазом по отдельности. Поджигать все живое и неживое. Переворачивать землю. Поглощать души и тела. Управлять песком и так далее». В конце концов он заявил, что его мама будет вечно им благодарна за спасение и поможет победить плохих демонов. «Ну хорошо, пусть идет с нами», — решил Аисия, поняв, что проще согласиться, чем спорить. «Да и потом, почему бы не взять Нё с собой? Он не выглядит опасным, готов работать за сладости и вполне может пригодиться, учитывая, что им пока не на кого рассчитывать, кроме самих себя. Дружба с обитателем черных песков может быть полезной в переговорах с монстрами. Будет неплохо переманить кого-то из них на свою сторону». Однако у Аисхи были свои требования. «Только при нас никого, кроме злых демонов, не убивать и под ногами не путаться. И маму будешь вызволять сам. Мы только поможем ее найти, если подвернется случай». Монстр, кажется, был согласен на любые условия. Они заключили договор по всем правилам, после чего Нё, радостно рыча, покинул дерево. Не успели демоны оглянуться, как перед ними промелькнуло вытянутое гибкое тело, две когтистые лапки и непомерно длинный хвост. Голова у монстра была совсем маленькой, едва ли вмещая большие глаза. Рот будто и вовсе отсутствовал, так что демоны не поняли, где Нё прятал язык. Все это обвелось вокруг посоха Иньо и исчезло в нем. Посох засветился зеленоватым светом, который в конце концов сосредоточился в набалдашнике. «Эй, что ты делаешь?» — воскликнул Велен. На посохе загорелись три вертикальных глаза. «Нёррих, рахр», — объяснил Нё. «Нет», — Иньо возмущенно рычал и пытался вытрясти его из посоха, но монстр, видимо, решил, что это самый удобный способ путешествия. «Постой, может, монстр усилит его?» — предположил Аисю. «Сомневаюсь, что он умеет что-либо из того, что перечислил. Но энергии у него должно быть много, раз он смог сдвинуть Ираат. Попробуй применить силу». Иньо моргнул. Посох ответил ему тем же. «Ну ладно», — согласился Велен с обиженным видом. «Но если ты бесполезен, я тебя вытрясу». «Ро-ро-ро-ро-ро», — передразнил монстр. На границе черных песков с бледным полем не росло ничего, кроме белесой травки. Иньо указал посохом на ближайшее ее скопление и направил энергию на то, чтобы сделать ее гуще и длиннее. Тут произошло несколько неожиданных событий сразу. Из посоха вырвался яркий луч света, озаривший темное небо и черный песок вокруг. Трава начала расти с бешеной скоростью, и уже спустя мгновение острыми верхушками достигла самого низкого уровня облаков. Иньо отбросило волной энергии. Он упал на спину в нескольких шагах от того места, где стоял. И самое странное, что при этом он услышал женский крик. Аисио подбежал к Велену. Тот потрогал лоб, затем затылок, которым ударился о землю. Все было цело. Он даже чувствовал себя чуть бодрее от прошедшей через его тело духовной силы. Набалдашник посоха теперь излучал постоянный зеленоватый свет. Убедившись, что с Веленом все в порядке, наместник сказал: «Нё и правда усилил его». Иньо сел, пораженно рассматривая колосящуюся до небес траву, теперь напоминавшую гигантские растения с юга, о которых он лишь читал. «Я только хотел, чтобы она чуть-чуть подросла», — медленно проговорил Велен. До него постепенно доходило, как все произошло. Пришлось пару раз прокрутить в голове случившееся, чтобы, наконец, сформировать вопрос. «Ты слышал крик?» «Ты вскрикнул, когда упал», — кивнул Аиси, помогая ему подняться. «Нет, женский крик». Аиси отрицательно мотнул головой и ощупал затылок Велена, решив, что тот ударился сильнее, чем он думал. Не обнаружив никаких ран, он мысленным взором осмотрел его голову на внутренние повреждения. «Я ничего не слышал». Будто в тумане, Иньо медленно произнес. Женщина крикнула. «Это еще что такое? А ну иди отсюда!» А потом я упал, и она затихла. Хмурясь, Аиси отряхнул его сзади. «Странно. Может, тебе показалось?» Внезапно Велен вздрогнул и отшатнулся от него, хватая ртом воздух. Наместник даже забеспокоился, чего такого он мог сделать, чтобы вызвать подобную реакцию. «Ты слышал?» — прошептал Иньо. «Что?» — спросил наместник. «Что случилось?» Он взял Иньо за руку. Его охватило такое беспокойство за Велена, что он готов был отдать все, что угодно, чтобы стереть это тревожное выражение с его лица и вновь заставить улыбнуться. Она сказала: «Хватит его отряхивать, само отвалится». «Кто?» «И между прочим», — заговорила женщина у Иньо в голове, «раз уж ты меня наконец услышал, убери это нечто. Оно такое гадостное». Велен скривился и схватился за лоб. «У меня галлюцинации», — воскликнул он. Аиси взял его за запястье, чтобы по пульсу проверить, все ли в порядке с его духовными силами. Женщина вновь заговорила. «Сам ты галлюцинация. Все с тобой в порядке, Иньо. Можете дальше гулять, я не против». «Рак-грах», — добавил Нё, что Иньо понял как тут кто-то живет. Глаза Велена полезли из орбит, а челюсть задвигалась независимо от его желания. Он ничего не понимал. Она, он, Инья пытался собраться с мыслями. Аисия положил ладони на его плечи и посмотрел в глаза. «Инью, что случилось?» — спросил он мягко. От наместника веяло такой непоколебимой уверенностью, будто он мог решить любую проблему. Это привело Велена в чувство, и он выпалил. «В посохе сидит какая-то женщина и комментирует все, что мы делаем». Аисия изумленно приподнял брови и перевел взгляд на посох. Инью носил его с собой целый день, но никакая женщина не подавала голоса. Она появилась только когда туда влез монстр. Наместник не верил, что у Велена галлюцинации. Он спросил, «Может быть, Нё все же девочка?» «Нет». Она жалуется, что Нё залез в посох и говорит, что его надо прогнать. Она говорит по-демонически. Нё так не умеет. Между прочим, вновь встряла незнакомка. «Там кто-то идет. Как же здорово все видеть. Мне нравится». Она говорит, что кто-то идет. И Нё огляделся. «Но я никого не вижу». Наместник тоже осмотрелся. Он не чувствовал приближения демона. Однако, приглядевшись хорошенько, заметил вдалеке высокую фигуру. Незнакомец в красном плаще и капюшоне, прикрывавшем лицо, шел со стороны бледного поля. Очевидно, он спрятал демоническую сущность, чтобы они его не заметили. Аисио и Иньо обменялись вопросительными взглядами и двинулись навстречу.